Глава 9. Долго Брунхильда просидеть не смогла. Поела кое-чего поначалу с аппетитом, но вскоре ей стало душно, и она, поцеловав кавалера по-сестрински, откланялась. Господа снова вставали, когда она уходила. Уехала к себе в поместье. Завтра далеко им с мужем ехать. То ли от радости видеть ее, то ли от вина шея у него прошла. Но настроение не улучшилось. А тут еще к нему пришли просители, причем такие, что сразу и не откажешь. «Кавалер, не соблаговолите ли выслушать просьбу достойного человека?» — шептал ему на ухо бургомистр. Волков тут же понял, что просьба окажется обременительна, но разве скажешь «нет» бургомистру? «Отчего же? Конечно, выслушаю», — отвечал кавалер. Бургомистр сделал кому-то знак и снова заговорил. «Добрейший господин Фейлинг, важный горожанин, дважды был в консулате. Вы его знаете, вот он идет. Он будет просить вас о чести». И действительно, к столу, за которым сидел кавалер, шел дородный и высокий господин, а с ним два молодых человека, явно не из простых. И да... Волков помнил этого господина. Он был одним из тех, кто сужал ему золото. Все трое, встав с другой стороны стола, поклонились кавалеру и бургомистру. Старший, тот, что занимал Волкову денег, заговорил после поклона. «Славный рыцарь! Смею ли я надеяться на высокую честь, что вы окажете моему четвертому и моему пятому сыну и возьмете их в обучение?» В зале стояла тишина. Музыка смолкла. Разговоры затихли. Женщины тянули шеи, пытаясь расслышать слова, а некоторые из мужей так и вовсе вставали с места и шли поближе к разговору. Волков даже растерялся немного от такой неожиданной просьбы и ответил слегка удивленно. «Друг мой, а какому же ремеслу я их обучу? Пекарь или гончар из меня никудышный?» По залу покатился смех. Люди стали передавать его слова тем, кто не расслышал. Господин Фейлинг тоже улыбался. Он, как и все вокруг, ответ воспринял как шутку. И продолжал с улыбкой. «Не пекарскому ремеслу прошу я учить моих сыновей, а искусству, которым вы владеете в совершенстве. Прошу учить их делу воинскому». «Прямо так и в совершенстве?» Поморщился кавалер. Он повнимательнее оглядел молодых людей, что стояли пред ним, и брать в услужение не захотел. «Отчего же вы так думаете? По делу одному обо мне судите. А может, то случай удачный был?» «Так мы про вас все узнали», — заверил его бургомистр. «Мы про ваши дела в Ференбурге вызнали. Вы и там еретиков крепко били». Знаменитого рыцаря Ливенбаха убили, шатер его забрали. Будьте уверены, кавалер, господин Фейлинг, кому попало своих чад в обучение, не доверит. Волков посмотрел на бургомистра, потом еще раз на молодых господ Фейлингов. Одному лет 16, стар уже учиться-то. Второму лет 14. Типичные городские борчуки. Бархат да кружева. Какое им дело воинское? «Если думаете, что пойдут они к вам пустые и станут обузой», продолжал господин Фейлинг отец, поймав его взгляд, «то не думайте так. Пойдут они к вам в полном доспехе и при полном оружии, на хороших конях, а при них еще и по два послуживца, тоже конные, тоже при доспехе и оружии». «Шесть человек да шесть коней! И все на его счет!» «Нет уж, точно не хотел он брать никаких людей к себе в учение. В бою от этих юных господ, что всю жизнь жили в сытости и достатке, прока, скорее всего, не выйдет, а расходы на них ежедневные обязательны». Все в зале ждали его ответа. «Живу я бедно, замка у меня нет», — наконец начал он после раздумий. «Оруженосцы мои спят в людской вместе с холопами. Ходят за моими лошадьми вместо конюхов. Едят то же, что и холопы, и бобы, и горох, и даже проса. не будет вам, юные господа, отдельных покоев и изысканных кушаний. И ласки от меня не ждите. Люди мои меня добрым не считают, сами мне о том говорили». «Дозвольте мне сказать, отец», — произнес негромко старший из сыновей. Отец кивнул ему в ответ. «Господин рыцарь», — заговорил юноша, — «вы в наших краях человек новый и о том не знаете, что род Фейлингов уже 300 лет служит городу и гербу Малинов. Среди наших предков были известные воины. Я, Эрнст Фейлинг, говорю вам, фамилию Фейлинг не напугают лишения и тяготы. Для нас станет честью жить при вас там, где вы укажете». «Друг мой», — зашептал в левое ухо кавалеру бургомистр, — «не отказывайте Фейлингу. Он человек влиятельный, да и в самом деле нашему городу нужны толковые офицеры. Пусть молодежь у вас поживет. Пусть среди ваших людей побудет, поучится. Вам сие зачтется, зачтется, не сомневайтесь». В словах бургомистра был смысл. Кавалер задумался. И тут же... Волков даже вздрогнул от неожиданности, когда за спинкой его стула появился брат Семен и зашептал ему настойчиво в ухо правое. «Берите, берите их, господин, берите всех, кто попросится. Чем больше у вас соберется знатных людей графства, тем тяжелее будет герцогу вас сгрызть. Поживут у вас до весны, авось прокормите. Не пригодятся, так попросите до дома ехать. А если горцы опять сунутся, так 6 всадников лишними не станут. И горожан порадуйте, что не брезговали ими». С этим монахом спорить было невозможно. Всегда продуманна речь его, всегда логично. Да и несомненно, кавалер прокормит 6 людей и 6 лошадей, и они окажутся полезны, когда придут горцы. И в другом монах опять прав. Кавалеру нужно крепить узы с городом. Кажется, в графстве, по своему влиянию, город был значительнее самого графа. Крепить узы. «Господин Фейлинг», — заговорил Волков после паузы, «думаю, нет нужды говорить вам, что не берусь обещать, что сыновья ваши и живы, и здоровы будут при мне. Сами знаете, что смерть и увечья к воинскому ремеслу прилагаются». «Знаю, кавалер, я-то знаю», — отвечал Фейлинг, оглядывая зал и обводя его рукой. «И про то все знают, что в деле у реки вы сами получили рану. О том все говорят, что шли вы в первом ряду людей своих. А раз вы сами получили рану, то и другие могут и рану получить, и смерть принять». «Ну что ж, я предупредил вас. И коли с сыновьями вашими случится что, то ни от вас, ни от женщин рода вашего я укора не приму». «Да будет так!» — воскликнул Фейлинг-старший. «А вы?» — Волков указал пальцем на самого молодого из фейгелей. «Не боитесь смерти? Не испугаетесь сражения?» «Не боюсь, кавалер», — отвечал юноша. «Совсем не боюсь». «Молодость никогда не боится смерти», — с улыбкой заметил епископ и вздохнул. «Ах, молодость! Прекрасная пора!» Все стали улыбаться вместе со старым попом. А юноша вдруг опять заговорил, звонко, на весь зал, чтобы перекричать гул. «Кавалер, если вы меня возьмете, то для меня это будет тройная честь. Я клянусь, что не испугаюсь, будь против меня хоть 10 горцев». «Тройная?» — улыбаясь, спросил бургомистр. «Расскажите же про 3 ваши чести». Все притихли в зале. Всем было интересно узнать. «Первая честь — служить своему роду», — гордо начал юноша. «Вторая — служить своему городу. А третья — встать под ваши знамена, кавалер». Тут все начали ему аплодировать, хлопали и улыбались, кто-то поднимал бокал за здоровье юноши, а Волков смотрел на него серьезно и только качал головой, словно соглашался с кем-то. «Как вас зовут, молодой человек?» — спросил он, перекрикивая шум в зале. «Меня зовут Курт Фейлинг», — отвечал юноша. «Я беру вас и вашего брата в учение», — произнес кавалер. И зал еще больше оживился. Виночерпием и лакеям пришлось пошевелиться. Все требовали вина. У выхода столпились важные горожане. Прохода кавалеру не давали. Многие желали засвидетельствовать свое почтение. А кое-кто и нет. То были его кредиторы. Эти господа желали говорить о своих вложениях. Говорили, что деньги давали не на войны, а на строительство замка. И зная они, что кавалер затеет войну, так не дали бы. Но с ними Волков был лаконичен, и на попытку их заговорить с ним о возврате золота отвечал так, как шептал ему брат Семен из-за спины. «Все свершится так, как писано в договоре. Ждите свои проценты. По времени прописанному будет вам ваше золото. А пока молитесь, господа, за кавалера, и уповайте на Господа нашего», — смиренно говорил, закатывая глазки к небу, брат Симеон. Господа пытались еще что-то говорить, но кавалер больше их не слушал. Шел к выходу, где его остановили другие важные горожане. Кредиторов оттеснили от него его офицеры — нахальный Бертье и мрачный Роха. «К дьяволу, кредиторов!» Тех, кто подошли к нему, было семеро. Стали представляться. Все из мастеровых гильдий, ни купцы, ни банкиры, но тоже люди не последние, из городского нобилитета. Все в золоте и мехах. Имен их Волков потом и не вспомнил бы, но все остальное про них запоминал хорошо. Когда-то купцы, а тем более банкиры, на цеха мастеровых смотрели свысока, но не теперь, не в Малине. Теперь главы промышленных цехов и гильдий играли в городе едва ли скромную роль. И вот они стояли перед Волковым. «Бейцель», — говорил один, — «цех литейщиков и рудников города Малина, 62 члена мастеров и подмастерий. С коммунной литейной улицы даем городу 16 добрых людей». «Ропербах», — кланялся другой, — «цех оружейников южных ворот, 42 члена, даем городу 28 добрых людей». «Беллин», — говорил третий, — «гильдия оружейников Малина и коммуна Нозельнауф. Даем городу 40 добрых людей, 6 из которых конные». Всего глав гильдий было 7. «Кавалер Фольков», — скромно отвечал Волков каждому и сжал руки. «Рад, что познакомился с вами». Кавалер пожал руку последнего. Сухого господина в отличной шубе, что звался Шонер и занимался свинцом. Затем Волков хотел было уже откланяться, но они, видно, не просто так его остановили. «Господин фон Эшбахт», — заговорил оружейник Билин, — «купчишки наши болтали, что на реке вы ставили амбары и причал. Так ли это?» «Да. Ровно на восток от Эшбахта пришлось поставить амбары для зерна и небольшую пристань. Уж больно купцы нашего графства, что приезжают ко мне за зерном скупы. Пришлые купцы пощедрее будут», — отвечал Волков. «Нам, людям, что дело имеют с металлами, очень интересна ваша затея», — заговорил свинцовых дел мастер. «Я делаю пули и картечь, трубы и листы, а также прочую всячину из свинца. А возить все приходится в Хокенхайм. 4 дня до Вильбурга, а потом еще 4 дня до Хокенхайма. А товары мои...» — он обвел рукой всех присутствующих. «Да и у всех у нас тяжелы. Подводы нужны крепкие, по 2 лошади в каждой. Возницы за наш товар просят цену большую. Едут долго, еще и дорого. Нам накладно выходит». Волков начал понимать, куда клонят господа цеховые головы. И этот разговор ему нравился. «Что ж, я буду рад видеть ваши товары у себя на пристани». «Да, но купцы говорят, что дороги у вас плохи», — заметил господин Бейцель. «Они уверяют, что по таким дорогам только телеги ломать да лошадей надрывать». Они были правы. Дороги от Эшбахта до амбаров почти не было. Тянулись 2 разъезжие колеи с холма на холм, с холма на холм да во враг. Когда дожди пойдут, а они вот-вот пойдут уже, Так никакая коняга по грязи телегу из оврага не вытянет, на холм не затащит. Не думали ли вы о том, господин фон Эшбахт, чтобы дорогу свою улучшить?» — продолжал глава гильдии свинцовых дел Шонер. И пока кавалер раздумывал над ответом, брат Симеон был тут как тут. Он все слышал, все понимал, всегда знал, что сказать. «Господа, так дорога, что тянется от Эшбахта до реки, в десятеро короче, чем та дорога, что тянется от Эшбахта до Малина. И дорога до Малина тоже нехороша. Какой в том резон, чтобы делать малую дорогу хорошей, когда большая дорога, что ведет к малой, плоха?» Речь монаха удивила господ промышленников. Они стали переглядываться. Волков был доволен, что монах об этом вспомнил. Он удовлетворенно глядел на господ, пока господин Бейцель не сказал. «Мы как раз думали об этом. Полагаем, что до ваших владений можем проложить дорогу сами, а уж от границ ваших владений, то забота ваша, господин кавалер». «Господа, видно, забыли», — смиренно продолжал монах, не давая Волкову рта раскрыть, и этим уже, кажется, раздражая господ промышленников, «что господин Эшбахта войну ведет с еретиками и что в средствах ограничен весьма. Думаю, справедливо было бы, чтобы до границы Эшбахта дорогу строил славный город Малин. Город богат весьма, серебра у него в достатке. Что для него дорогу построить? А уж от границ поместья и до самого Эшбахта могли бы взяться и вы, господа. А уже от Эшбахта до амбаров дорогу делал бы сам хозяин поместья. Так, мне кажется, вышло бы справедливо». «Ему кажется». Господа промышленники смотрели на монаха неодобрительно. Не так они собирались строить беседу. Не к таким выводам о справедливости должна она была привести. Зато Волков остался доволен. Монах правильно мыслил. Он сам бы не вывернул дело так и взялся бы, наверное, все строить. Только предложи ему это промышленники. А брат Симеон продолжал, пока господа не опомнились. «И думается мне, что те господа, что решат участвовать в строительстве дороги по поместью, будут за свои траты вознаграждены всяческими преференциями. Уж в этом пусть никто не сомневается. Доброта и щедрость господина Эшбахта всем известны». «Что ж, хорошо, что мы поговорили и все выяснили», — задумчиво произнес за всех глава гильдии свинцовых дел Шонер. На том они и раскланялись. Как Волков и монах отошли, так господа принялись живо обсуждать предложение монаха. А Волков шел и косился на брата Симеона. Не откажутся ли? «Куда им деться?» — злорадно хмыкнул монах. «Придут с согласием, только поначалу торг затеют. Надобно будет все цены на подобные работы вызнать у архитектора». «Думаешь, не откажутся?» «Ни почем не откажутся. Цена на извоз посуху раз в пять дороже извоза по воде», — заявил монах. «Да, тут он был прав».